Пока я пишу эти строки, сэр Чарльз спит наверху, в спальне Тома. Смит вызвал врача, и тот накачал старика успокоительным. Бедного Тома Гроува вытурили из дома. Порцию, так и пребывавшую вне себя от горя, полтора часа назад увезли для дальнейших расспросов. Похоже, ей придется туго, но, полагаю, власти знают, что делают. Сам Смит удалился куда-то, чтобы перебрать кое-какую грязную посуду, что бы это ни значило, сказав, однако, что завтра утром он еще сунет голову в мою дверь. А мне пока хорошо бы занять вторую линию обороны. Все-таки он невыносимо самодоволен. В квартире наступила приятная тишина, никаких журналистов нигде не видно. Какая-то часть меня немного жалеет Неда, но другая заверяет, что где бы он ни был и что бы с ним ни происходило, это пойдет ему только на пользу. Ну и хватит пока. Надо посмотреть 6-часовой выпуск новостей. Как ни противилась этому порция, вечера, проводимые дома, вскоре обратились в рутину. Долгое время она старалась продлить состояние вечного кризиса, припираясь с Питом и Хиллари обо всем и ни о чем. Но от недели к неделе вспышки ее становились все более вялыми. Жизнь шла заведенным порядком, и сопротивляться ему девушка не могла, каким бы предательством ни представлялось ей это заурядное существование. «Если бы не Гордон, — думала Порция, — она сошла бы с ума». С великим тактом и душевной деликатностью он предложил Порции, чтобы та, вместо ожидания новостей и бдения у постели сэра Чарльза, в тщетной надежде увидеть хоть какие-то признаки выздоровления, сделала ему огромное одолжение и показала Лондон. Ну, то есть всю эту хренотень, до которой так падки туристы. Глупое, конечно, занятие, однако прогулки хоть на несколько часов в день отвлекли бы ее от мыслей о Мадстоуне-младшем и Мадстоуне-старшем. Да и Гордон был бы ей очень признателен. Он уже начинал томиться тоской по дому, а в Лондоне так и не разобрался. Пит, сознававший, что принуждать Порцию выполнить данное ей обещание поработать во время летних каникул, было бы жестоко, снабдил их карманными деньгами, которых вполне хватало на разного рода входные билеты, и Порция с Гордоном проводили долгие дни, бродя по галереям, храмам, музеям и королевским дворцам. «Вы бы завели блокноты, да делали записи», — сказал Пит. «Архитектура Лондона — это своего рода трактат о переходе власти и денег из одних рук в другие, от церкви к королям, от них к аристократии, к классу торговцев, к банкам и, наконец, к международным корпорациям. Что-то вроде слоев в скальных породах». Гордон с Порцией совету его не вняли. И вместе с толпами юных туристов просто... жали на кнопки в Музее наук, веселились, глядя на дворцовую стражу и пытаясь заставить часовых, стоящих в их будках у Сент-Джеймсского дворца, шелохнуться или повести глазами. Порция обнаружила, что, водя Гордона по своим любимым художественным галереям и объясняя ему картины, она начинает испытывать подобие удовольствия, о котором в последние недели и думать забыла. Хорошо все-таки иметь возможность отвечать на вопросы, быть кому-то полезной и нужной. Пит так ни разу и не поинтересовался, как обстоят дела с блокнотами, на которых он так настаивал. Ему хватало возни с летними студентами политехнического. Один из них порадовал Пита, создав дискуссионную группу для анализа британского колониализма в Северной Ирландии, и Пит изводил Управление народного образования петициями о выделении средств, которые позволили бы этой группе посетить Белфаст и на месте, как он выражался, разобраться, что там к чему. Хиллари же, занятая новым романом, была только рада сбыть порцию с рук умницы кузену. И все же два раза в неделю Порция по-прежнему посещала сэра Чарльза. Журналисты больше не торчали у ворот больницы, и Порция воспринимала это с облегчением, но и с тревогой, поскольку то был знак, что общество начинает терять интерес к происшедшему. Подоспели новые события, и заметки об исчезновении сына одного из членов кабинета министров постепенно перекочевали с первых полос на последние страницы, а потом о нем и вовсе вспоминать перестали. На самом пике этого интереса, когда премьер-министр страны прервала отдых на юге Франции и, стоя на ступенях больницы, заверила камеры, что будут приняты все необходимые меры, и отмщение ждать себя не заставит. Похищение Неда было сенсацией летнего периода, именуемого в журналистских кругах, как с отвращением обнаружила Порция, сезоном глупостей. Однако по мере того, как газетные фотографии Неда уменьшались в размерах, а Ира, судя по сообщениям прессы, отрицала свою причастность к исчезновению Мадстоуна-младшего, стали появляться статьи с предположениями, будто вся эта история была просто-напросто результатом семейной ссоры, приступа подросткового бунта из тех, что происходит каждый день. И пресса со вздохом облегчения вернулась к привычному августовскому параду 300-килограммовых женщин, двуххвостых собак и бобов волокнистой фасоли, которые, когда их раскусывают, совершенно отчетливо произносят на древнееврейском слово «Армагеддон». Серьезные журналисты разъехались по летним отпускам, а те, кто остался в лавке, предпочитали не переть против традиции. К тому же единственным, кого стоило бы проинтервьюировать, был сэр Чарльз, а он не говорил ни слова, ни единому человеку. В первую же неделю, последовавшую за исчезновением сына, у него случилось подряд два удара, и настолько серьезных, что врачи не были уверены, сможет ли он когда-нибудь снова ходить или говорить. Первый удар привел к полному параличу левой стороны тела, а второй — к коме. Порция сидения у его постели позволяла разговаривать без каких-либо опасений быть неправильно понятой. «Ничего нового, папочка», — сообщала она, закрыв дверь отдельной палаты и, пододвинув койки кресла, поднималась пересказывать сэру Чарльзу последние события. Обращение «папочка» вызывало в ней тайный, почти эротический трепет. Кого-то видели в Скарборо, но это была очередная ложная тревога. И она продолжала говорить, изливая все, что приходило ей в голову, снова и снова, отыскивая возможность упомянуть имя Неда и приглядываясь к больному в надежде, что именно это упоминание окажется спасительным тросом, который позволит вытянуть сэра Чарльза из колодца беспамятства. В один из таких дней, когда она в тысячный раз рассказывала о появлении Неда с друзьями в Хард-Рок-кафе, в дверь палаты постучали. Врач, которого Порция раньше не видела, сообщил, что он переговорил с сестрой сэра Чарльза Джорджиной. «Возможно, настало время отключить систему жизнеобеспечения», — сказал он, — «и позволить старику отойти с миром». «Но ближайший его родственник Нед», — возмутилась Порция. «Только он может принять такое решение. Прошло уже больше месяца. Необходимо смириться с фактом, никаких надежд на улучшение нет». Мисс Мадстоун обещала обдумать все и через неделю сообщить нам о своем решении. «Насколько я понимаю», — добавил доктор, — «вы ведь не член семьи».